Глава третья. Нашу родину буря сожгла. Узнаешь ли гнездо свое, птенчик? Борис Пастернак. В комнате, которая одновременно представляла собой и столовую, и гостиную, и где предметы изысканного убранства перемешивались с предметами самыми прозаическими, садились обедать. В сервировке стола были старое серебро и дорогой фарфор. Но вместо тонких яств на тарелке прямо из кастрюльки клали вареную картошку. Наталья Павловна, старая дама с седыми волосами, зачесанными в высокую прическу, и с чертами лица, словно вылепленными из северского фарфора, как те изящные чашки, что сияли на серебряном подносе с вензелем под дворянской короной, сидела на хозяйском месте. По правую руку от нее расположился Сергей Петрович, мужчина лет 35. Ася расставляла на столе тарелки. Горничные в этом доме уже отошли в область предания. «Обед для мадам придется подогревать. Я посылала Асю ее сменить, но мадам ее уверила, что достоит очередь сама», — сказала Наталья Павловна. «Мадам — мужественная гражданка, ее героический дух не сломит ни одно из бесчисленных удовольствий социалистического режима, а двухчасовая очередь за яйцами — это пустяк, к этому мы уже привыкли», — усмехнулся Сергей Петрович. «Ты принес мне контрмарку на концерт, дядя Сережа?» — спросила Ася. «Нет, стрекоза. Но не бойся, мы пройдем с артистического подъезда. Завтра концерт у нас в филармонии, мама. 9-я симфония. Нина Александровна солирует. Может быть, наконец соберешься и ты? У Нины Александровны сопрано совершенно божественное. Не хуже, чем у твоей любимицы Изабеллы. Ты отлично знаешь, Сергей, что я выезжать не хочу. Воображаю себе зала дворянского собрания теперь и эту публику. Дома я, по крайней мере, не вижу этих физиономий. Не вздумай опять уверять меня, что публика там достойная. Достойной публики не осталось. Но 9-я симфония, во всяком случае, осталась 9-й симфонии, мама. А солисты и оркестр? Я уже сказала, что не поеду. Мне дома лучше, сухо, отказывалась Наталья Павловна. Ася ничего прежнего не видела и не помнит. Вот и веди ее. Обязательно поведу. Постараюсь устроить обеих девочек и Шуру Краснокутского, я уже обещал. Ася покраснела и отошла к буфету. Сергей Петрович, смеясь, сообщил Наталье Павловне, что Ася приобрела себе в лице Шуры поклонника. Вот уже месяц юноша неравнодушен к ней. Улыбка проскользнула по мраморному лицу Натальи Павловны и смягчила строгие черты. Полуобернув голову, она взглянула на внучку. «Зачем ты меня дразнишь, дядя Сережа?» — отозвалась Ася, перебирая ложки и вилки на самоварном столике. «Ты ведь очень хорошо знаешь, что Шура мне не нравится. Ну вот бабушка уже вздыхает», — прибавила она с оттенком нетерпения. «Вздыхаю, дитя мое, когда думаю о твоем будущем. Я не представляю себе, кто может обратить внимание на тебя. Теперь почти нет молодых людей нашего круга». «Найдутся, мама», — сказал Сергей Петрович. «Беда лишь в том, что текущая жизнь теперь не та. Все по углам попрятались, как мыши». «Вот об этом я и говорю, Сергей. Мы почти никого не видим. Не за выдвиженцев же и комсомольцев выходить, Аси. А Шура Краснокутский из хорошей семьи, он вполне порядочный и хорошо воспитанный молодой человек. Я не хочу ни в чем принуждать Асю, но боюсь, со временем она пожалеет, если откажет ему теперь». «Полно, мама. Она еще очень молода, еще может выбирать». «Между кем выбирать, Сергей?» «Ах, бабушка!» — вмешалась Ася. «Да разве уж замужество так необходимо? Разве нельзя быть счастливой и без него?» «В жизни женщины это все-таки главное, Ася. Какие бы ни были революции, а без любви к мужу и детям не обойтись, ты этого еще понять не можешь». Ася молчала, не поднимая ресниц, но улыбалась из-под тишка Сергею Петровичу. У нее были свои мысли насчет детей и замужества. «Посмотри на нашу плутовку, мама. Она отлично знает себе цену и, конечно, пребывает в уверенности, что получит не одно предложение. И она права. Сейчас мы живем замкнуто, но это может измениться. Почем знать? Может быть, наша Ася еще будет заказывать себе приданое в Париже и поедет в свадебное путешествие в Венецию? О, не думаю, не думаю. Большевики слишком прочно засели в Кремле, печально сказала старая дама. А как дела у Лёли на бирже труда? Приняли ее, наконец, на учет? Спросил Сергей Петрович. Еще не знаем, ответила Ася. Она обещала прибежать сегодня, чтобы рассказать. Там на бирже заведует списками некто товарищ Васильев. Этакий рыбий жир. Товарищ Васильев уже 4 раза отказывался принять ее на учет. А добиться переговоров с ним тоже очень трудно. «Вот где бюрократизм-то», — возмутился Сергей Петрович. «Для того, чтобы записаться в число безработных, нужно получить с 10 аудиенций у этой высокопоставленной креветки. Сидит, конечно, в фуражке, курит и отплевывается на гобелен. Лорд-канцлер новой формации! С наслаждением отдал бы приказ приставить к стенке этого товарища Васильева». «Это не бюрократизм, Сережа. Это их система, их классовый подход», — возразила Наталья Павловна. «Они не поставят Лёлю на учет, потому что она внучка сенатора и дочь гвардейского офицера. Последний раз этот товарищ Васильев сказал совершенно прямо: «Мать ваша не трудовой элемент, а отец и дед были классовыми врагами». «Вчера Лёля, уезжая на биржу, забежала сначала к нам», — вмешалась Ася. «Мы все вместе старались придать ей пролетарский вид. Знаешь, дядя, мы замотали ей голову старым вязаным платком, а потом раздобыли у швейцарихи валенки и деревенские варежки, и получилась самая настоящая матрешка. Мы стоим и любуемся своей работой, а в это время входит Шура и заявляет: «В этом шарфике вы очаровательны, Елена Львовна, но вид у вас в нем сугубо контрреволюционный». Это любимое выражение Шуры. У него все сугубо и контра. Нам осталось только руками развести. Вот тебе и на. Ну, Шура и сам выглядит не менее сугубым. Если бы на биржу отправился подобным же образом он, то его не приняли бы за товарища, сказал Сергей Петрович. Шура на биржу не пойдет, у него нет нужды в работе. Он сам сказал: «Пока Бог дает здоровье моей тетушке в Голландии, я могу не встречаться с товарищем Васильевым». «Почему это так, дядя?» «Сестра мадам Краснокутской высылает ей из Амстердама гульдены, а Шура все-таки подрабатывает переводами», — объяснил Сергей Петрович. «Да, он переводит сейчас письма Ромена Ролана. Он очень хорошо знает литературу и может интересно говорить о ней, но слишком он весь изнеженный, избалованный. Я таких не люблю. Его мамаша всегда боится, что он простудится, заботится о нем, как о маленьком. Это смешно. Мне нравится в Шуре только его доброта. Вчера, когда он провожал меня с урока музыки, к нам подошел человек весь в лохмотьях, но с университетским значком. И вдруг этот человек говорит: «Помогите бедствующему интеллигенту». Шура выхватил тотчас бумажник и вынул все, что там было. Потом он обшарил свои карманы и даже вытащил рубль, завалившийся за подкладку. При этом у него дрожали руки. Тут я вдруг разревелась самым глупым образом. Но для того, чтобы влюбиться, мне доброты мало. Вот если бы он хоть немного походил на Гавена у Гюго или дрался за Россию как папа, тогда бы я его полюбила. Тогда бы он давно был в концентрационном лагере, Ася. Те, кто любил родину, все там. А ты, дядя? И я там буду. Все там будем. Наталья Павловна положила вилку и нож. Даже в шутку не говори так, Сергей. Наступило молчание. Каждый угадывал мысли другого. Первой заговорила Ася. «Вот шекспировский Кориолан мне тоже нравится, когда он говорит: «Я изменник?» Так мог бы сказать белый офицер». «А кто тебе позволил читать Шекспира, Ася?» Кориолана дядя сам прочел мне вслух. Но это другое дело. Однако, Ася, мы успеем кончить картофель прежде, чем ты принесешь нам соус. Ой, прости, бабушка, Ася убежала в кухню. Через минуту она уже уселась на свое место, но, едва съев кусочек, положила вилку и снова защебетала. «Какое для нас счастье, что ты попал в оркестр, дядя! Ведь иначе у нас не было бы лазейки с артистического подъезда. Я страшно хочу услышать девятую симфонию и хор к радости. Я очень-очень счастливая. Ты, бабушка, часто смотришь на меня с грустью и совсем напрасно. В жизни столько интересного, и каждый день выплывает что-нибудь новое, что хочется увидеть, услышать или прочитать. Досадно только, когда вы мне говорите, это рано, это вредно, когда я лезу на лесенку в дедушкиной библиотеке. Вчера дядя вырвал у меня из рук Дафнис и Хлоя, а я только страничку прочитала. Я боюсь, что библиотека будет распродана, прежде чем я ее прочту. Кстати, Ася, мадам говорила, что под подушкой у тебя вчера опять лежала книга, сказала Наталья Павловна. А я ведь запретила читать тебе в постели. Это не книга, бабушка. Это Шопен. Шопен? Зачем же он под подушкой? Так надо, бабушка. Вот он пролежит ночь, а утром я играю наизусть то, что просматривала вчера. Ты без этой телепатии играешь все наизусть, Ася, сказал Сергей Петрович, вставая и целуя руку матери. А что такое телепатия? Ну вот я уже вижу, что ты ответишь свое рано или вредно. А вот и нет. Для разнообразия скажу «отвяжись». Объяснять у меня нет времени, так как вечером я играю в рабочем клубе, и мне надо спешно репетировать рондо капричиоза Сен-Санса. Попробуй мне проаккомпанировать. Сумеешь? Камины еще доживали свой век в старых квартирах, в чьей-нибудь гостиной, где под хрустальной люстрой втиснута кровать, а кресла и рояль завалены старыми портретами или энциклопедией Брукгауза из только что проданного шкафа. Мелькали еще огня живые тени минувшего времени. Вот худая рука старика под ветхозаветным манжетом. Длинные подагрические пальцы берутся за щипцы. Вот освещенные игрой пламени профиль старушки с высоко поднятыми волосами. Она зябко кутается в старую вязаную шаль, а безжизненный взгляд остановился на вспыхивающих угольках. А вот две девичьи головки, прижавшиеся друг к другу. Одна золотистая, другая потемнее. Две пары глаз одинаково смотрят в огонь. Посмеет ли коснуться юности та обреченность, которая невидимо разгуливает между старой мебелью таких гостиных и отмечает все ненужное для новой эпохи, осужденное на умирание, лишнее, как и сами эти камины, которые скоро заменят газовые калориферы. Посмеет, как показал жестокий век. Он говорил опять, что папа был классовый враг, и что революционный пролетариат не может потерпеть в своих рядах остатки аристократии. Дети репрессированных лиц будто бы тем опасны, что они затаили зло. Это я-то опасна. Чем я могу быть опасна, хотела бы я знать. Когда такое говорят твоему дяде, это еще можно как-то понять, но мне... Лёля печально примолкла. Это в самом деле странно. Тетя Зина очень расстроилась. Конечно, даже плакала потихоньку от меня. Ведь цветами разве можно прожить? Я вчера целый день вертела эти противные ненастоящие розы, исколола все пальцы. Продавать их все труднее и труднее становится. На работу маму не принимают, а за цветы штрафуют. Последний раз она пряталась от милиционера на пятом этаже какой-то лестницы вместе с бабой, продававшей корешки для супа. Если поймают, берут штраф, который сходит к нулю заработок целой недели. Мама всякий раз так волнуется, когда идет на улицу с цветами, что вся дрожит. А меня отпустить ни за что не хочет. Ей кажется, что если с цветами выйду я, то ко мне непременно пристанет матросня, будет что-то страшное. А я от милиции сумела бы убежать лучше мамы. Ноги у меня быстрее. Вчера мама сказала про твою маму. Какая счастливая Ольга, что умерла в 18-м. Она не узнала тех мучений, которые выпали на мою долю. Но зачем говорить такие вещи? От них никому не лучше. Ася помешала в камине и при его свете взглянула в огорченное лицо сестры. «Мы с мамой теперь все время ссоримся. Ни о чем договориться не можем», — продолжала Лёля. «Жизнь такая безысходная, что можно с ума сойти. У твоей бабушки квартира сохранилась, можно продавать вещи. И Сергей Петрович зарабатывает в оркестре. Очень много значит, когда в семье есть мужчина. А мы с мамой теперь одни. У нас пустые стены, и впереди ничего, никакой надежды. Оказывается, я дурная дочь. Мне и жаль маму, и досадно за нее. Вчера мама опять устроила мне сцену за то, что я пошла на вечерок к нашей соседке-евреечке. Другая наша соседка, та, что слева, Прасковья, монстр, и вся пышет классовой борьбой. А Ревека, право же, очень симпатичная и всегда рада меня повеселить. Она со мной даже как будто заискивает, не понимаю, почему. И тот, изволите ли видеть, совсем не кстати, мама со своей гордостью на дыбы. Это, мол, не твое общество, и нечего тебе делать среди этих непманов. Положение обязывает, не забывай, что ты не Лидова. Но если вокруг нас нет прежней среды, нет высоких манер, что нам остается делать, Ася? Подумай только, напрасно пропадают, уходят наши лучшие годы, наша молодость, которая уже не вернется. Мы не веселимся, не танцуем, сидим как в норе. Мне скоро 19, а я еще ни разу не потанцевала. Если нет прежнего общества, надо довольствоваться тем, которое есть, а мама не хочет этого понять. Лёля, не говори так. Тетя Зина изболела за тебя душой. У нее всегда такое измученное лицо, перебила Ася. Глаза у Лёли на минуту стали влажными, но она тряхнула головой, как будто отгоняя ненужную чувствительность. Зачем же мама отнимает у меня последнюю возможность повеселиться? У нее у самой было все в мои годы. Увидишь, Ася, жизнь пройдет мимо нас, а те, которым мы дороги, этого вовсе не понимают. Это ничего, Лёля. Так бывает иногда. Сначала все идет мимо, а потом вдруг приходит очень большое счастье, как во французских сказках. Надо уметь ждать. Если бы все приходило сразу, было бы даже неинтересно. Ты сказочного принца ждешь. Это твоя мадам тебе внушает. Она зовет тебя Сандрильеной. Но хоть мы было и заподозрили в ней фею Берилюну под впечатлением Метерлинка, ты теперь хорошо знаешь, что она не оказалась волшебницей и не может вызвать для тебя из тыквы наряды и экипаж. А если бы вызвала, придворных балов и принцев теперь нет, поехать некуда. Ася задумчиво смотрела в огонь. «Я всегда очень любила читать про феи и волшебников», — сказала она, понижая голос. Я помню, когда мама одевалась перед своими зеркалами, чтобы ехать в театр или на бал, мне разрешалось присутствовать и перебирать ее драгоценности. У мамы был шарф воздушный, бледно-лиловый. Я куталась в него и, воображая, что я фея-сирень, танцевала в зале. Я говорила всем, что стану феей, когда вырасту. Теперь, конечно, я в фею уже не верю, но в чудеса... Не удивляйся, Лёля, в чудеса верю. Когда человек чего-то пожелает всем существом, желание это, как молитва, поднимется к Богу, а, может быть, оно само по себе имеет магическое действие. Так или иначе, оно должно найти свое осуществление, повлиять на будущее. Я верю, что в жизнь каждого, кто умеет желать и ждать, может войти чудо. К кому сказочный принц? К кому царство или принцесса? К кому талант или мудрость или красота? Ко мне, я в этом уверена. Придет, если не принц, то рыцарь. Он не будет в доспехах, конечно, нет, но все равно рыцарь без страха и упрека. Белый офицер, как папа или наследник царевич, который окажется жив, я не знаю кто, он будет гоним или нищ, и я должна буду его узнать в этом виде, как в образе медведя узнают принцев. Я сейчас же по лицу, по первому слову узнаю. Он принесет мне большое-большое счастье. Но для того, чтобы это случилось, желание мое должно быть несокрушимым и цельным. Понимаешь, Лёля? Ты экзальтированная, Ася. А я слышала, что именно экзальтированные девушки чаще всего оказываются с рыбьей кровью. Вот ты и есть такая. Ты способна будешь до седых волос прождать своего принца. А мне вот кажется, что наши рыцари заставляют себя ждать слишком долго. Никто еще не влюбился в меня ни разу, кроме этого меланхоличного барона Штейнгеля. Помнишь, как он мучил нас всех нескончаемыми философскими разговорами? Мама только теперь открылась, что он просил у нее моей руки и уехал за границу только после того, как она ему отказала. Ведь мне тогда было только 16, а ему 35. Разве это мужчина? Наши рыцари придут, когда и мы будем старухами или 40-летними старыми девами. Это будет чуть-чуть смешно. Нет ничего трагичнее слов «слишком поздно». Ася вздохнула. «Если ты будешь возмущаться и колебаться, Лёля, боюсь, твой царевич вовсе не придет. В последнее время ты стала как будто другая. Сергей Петрович полагает, что я такая же девочка, какой была 4 года тому назад. Он не желает понять, что мне уже теперь хочется другого. Чего же? Общество моих ровесников, с которыми можно поострить, подурачиться, пококетничать, а его отеческий тон мне скучен. Я хорошенькая, и это стало меня тревожить. Я хочу, чтобы за мной ухаживали, хочу нравиться, вот что. У тебя есть твоя музыка, а меня ничто особенно не занимает. Почему ты смотришь из-под лобья? Обиделась? Потому что ты весь наш мирок развенчать хочешь. Наши мамы были так дружны. Их даже называли неразлучными. Я думала, и мы тоже. А ты теперь как чужая. Ты хорошо знаешь, Ася, что все запрещенное меня всегда особенно привлекало. В детстве недозволенные книги, потом фокстрот, а теперь новая, незнакомая мне среда. Ты вот говоришь, не мельчай. А я скажу тебе, что мы словно под стеклянным колпаком. Надо выйти из-под опеки старших. Они стараются отдалить нас от действительности и современного общества. А нам надо взглянуть в лицо жизни и найти свое место в ней. Только как это сделать, я и сама не знаю. Отовсюду гонит. Служба могла бы мне помочь сориентироваться. А без нее... Ася, помнишь синие восхитительные фиалки, которых так много всегда в дедушкином могильном склепе на Новодевичьем? Предок этого цветка, дикая лесная фиалка, растет повсюду. Ну, а эта культура уже так облагорожена, что она стала махровой и синева особенная. Но зато она требует особого ухода и непременно погибнет в среде, где отлично уживались ее предки. Вот ты такая виола, Ася. Сама-то ты разве не такой же оранжерейный цветок? Я слышала, что род твоего папы древнее рода Балаговских. Конечно, я тоже махровая и тепличная, только я не фиалка. Я скорее гвоздика. Страшно люблю ее пряный, немного эксцентричный запах. Но я переделаюсь. стану опять дичком. Я акклиматизируюсь. И она усмехнулась, довольная найденным выражением.